Три вечера я провел, ломая голову, что ответить Клаусу. Угроза, которая нависла над Глендой, и риск самому получить пожизненное заключение не давали мне возможности блефовать. Это означало, что мне придется уступить давлению, которое осуществлял Клаус. Когда эти люди проникнут в банк, я стану подозреваемым номер один, и полиция возьмется за меня. Но даже если меня не арестуют, в Шарновилле для меня все будет кончено. Следовательно, надо было подумать о будущем. Если мне не удастся противостоять шантажу, и я окажусь вынужденным подчиниться требованиям Клауса, нужно хорошенько подумать о будущем, своем и Гленды. Поскольку днем я был очень занят, то ночи проводил в разработке планов, как обезвредить преступника, лишенного всяких угрызений совести, и как обеспечить мне и Гленде достаточно надежное будущее вдали от Шарновилла. Утром, на шестой день, когда я выходил из автомобиля, ко мне подошел шериф Томпсон. «Привет, гражданин!» «Привет, Джо!» Обратной стороной ладони он вытер кончик носа и сказал: «Гленда Марш несудима, вы правы. Возможно, она просто упомянула этот журнал, чтобы получить интервью, а потом скрылась, боясь быть разоблаченной». «Хорошо», — спокойно сказал я. «Но тем не менее, я присматриваю за банком». «Мистер Браннигам будет очень вам благодарен за это». «Вы могли бы ему сказать об этом во время одной из ваших игр в гольф?» Он несколько секунд смотрел на меня, прежде чем продолжил. «Я часто думаю о том, что вас или Мэнсона могут похитить. Вам не кажется, что за вами наблюдают или следят? Если это случится, предупредите меня. Я дам вам телохранителя. То же самое я сказал Мэнсону». «Спасибо». Затем я добавил: «У вас своя работа, у меня тоже она есть. До свидания». И я поднялся в контору. В настоящий момент, видимо, я отделался от Томпсона. Но как только люди Клауса проникнут в банк, я был уверен, что Томпсон не оставит меня в покое. В тот день мне удалось быстро закончить все свои дела. В 19 часов я пошел перекусить, затем вернулся домой и стал ждать. В 21 час зазвонил телефон. Я снял трубку. В ней слышались звуки негритянской песенки, исполняемой на гармошке. «Мой ответ – да», – сказал я. «Очень хорошо», – ответил Джо. «Через 5 минут я буду у вас». Когда я вышел из дома, меня ожидал пыльный «Шевроле». Джо открыл дверцу, и я сел в машину. «Вы совершенно правы, старина», – сказал он. «Я боялся, что вы начнете хитрить. Хотите, я вам скажу кое-что, мистер Лукас? Я только негр, но мне жаль миссис Гленду. Мне было бы неприятно, если бы Бенни разрезал ее на кусочки. А это с ней случится, если вы попытаетесь обмануть Клауса». Я немного поколебался. Потом, понимая, что буду вынужден работать с этим типом, решил действовать в том же духе. «У меня нет выбора. Я обещаю делать то, что мне скажут». «Это так, мистер Лукас, и не ломайте себе голову. Вы будете купаться в деньгах так же, как и я». «Ну, это вы мне так говорите. Клаус может думать иначе». «Мистер Лукас, я бы не рисковал своей шкурой, если бы не был уверен в нем. Я уже 2 года работаю на Клауса, и он меня еще ни разу не обманул. До этого я проводил почти все свое время в основном в тюрьмах. Это очень неприятно. Мистер Клаус хитер, но если он сделает неправильный ход или что-нибудь случится, а ограбление Национального коммерческого банка как раз может быть таким ходом, не вам ему советовать, что надо делать, мистер Лукас. Патрон вам объяснил, что если что будет не так, миссис Гленда и вы будете ликвидированы. Думайте сами, как выкрутиться из этого положения. Я думаю, что у вас нет желания, чтобы вами занялся Бенни». Я могу объяснить Клаусу, как войти в банк, но это дело рискованное. Если вас схватят, то вы получите по 20 лет тюрьмы». Джо взглянул на меня. Улыбка исчезла с его лица. «Не надо шутить. Если я получу 20 лет, вам и Гленде конец». Наклонившись вперед, он нажал на клавишу магнитофона. Машина наполнилась джазовой музыкой, положив конец нашему разговору. Мы приехали на ранчо. Гарри открыл ворота. Бенни стоял у входа и проводил меня в просторную гостиную. «Выпьешь стаканчик, сволочь?» — спросил он. «Патрон занят». «Нет», — ответил я и сел. Минут через 10 вышел Клаус и сел за письменный стол. «Поздравляю, мистер Лукас. Вы не были бы здесь, если бы не решили работать с нами. Это хорошая новость, и я считаю, что вы поступили правильно». «Я надеюсь, что вы так же хитры и изворотливы, как это считает ваш черный слуга», — ответил я. «Но есть одно «но». Вы совершили ошибку, послав Гленду в Шарновилл делать репортаж. Узнав о том, что она расспрашивала Мэнсона о системе безопасности банка, шериф Томпсон решил, что на банк собираются напасть. Зажегся красный свет. Томпсон опасен. Я рассказал ему о том, что у Томпсона появились подозрения относительно Гленды, что он связался с ФБР и узнал, что она несудима. «Он предполагает, что Мэнсон или я, или оба сразу можем быть похищены для получения сведений о системе безопасности банка». Клаус слушал меня, не шевелясь, и положив маленькие руки на стол. «Не беспокойтесь о шерифе», — сказал он. «Я ожидал, что он будет нам мешать. Я займусь им. Ваша роль, мистер Лукас, состоит в том, чтобы научить меня, как проникнуть в зал с сейфами».